Глава 10. Юлька фонтанирует беззаботностью и предлагает мне потратить оставшееся время на подбор красивого белья. Она сжимает стаканчик с кофе двумя пальцами и то и дело косится на коридор, чтобы никто не подкрался незаметно и не подслушал наш разговор. «У меня нет столько трусов, чтобы перебирать их несколько часов», – бурчу. «Тут неподалеку есть торговый центр. Можно побаловать себя и купить новые. Я тебе даже скидочную карту дам». В ее глазах пляшут дьяволята. Сдаваться она не намерена. «Хочешь меня воодушевить? И развеселить заодно?» – кивает Юля. «Не хочу, чтобы ты грустила. А ты вчера такой энергичной была, боевитой. Вчера был кураж. А сегодня что? А сегодня еще посмотрим». Я пожимаю плечами. «Не буду ничего загадывать. Но помощь Шумицкого мне по-прежнему нужна». Валя там уже потирает ручки от счастья. Так и видит, как оставит меня без работы и денег. Я его знаю, он быстро во вкус входит. Это он пока только половину вещей из дома вывез. Завтра он из-за дома грызню устроит. И сына против меня начнет настраивать. Его стерва Маша, небось, уже подначивает. Уверена. С ней будет непросто. Я посмотрела, что пишут о ней. Она недавно большой контракт заключила на новое шоу. Скоро повсюду рекламные плакаты будут висеть с ее рожей. И этого мне еще не хватало. Там огромные деньги вложены. Федеральный канал, премьера сезона, все дела. Понятно. Я пью свой зеленый чай. Это Юльке хочется взбодриться. Мне бы найти спокойствие. Ну так что, давать карту? Нет. Я качаю головой. Вчера были чулки и кружево. Сегодня обойдемся ХБ. После небольшого перерыва я переключаюсь на дела. Пробегаю глазами по списку приглашенных на встречу бизнесменов, которые оказываются мне знакомы. Это самые крупные игроки нашего города. Но некоторые факты приходится освежить в памяти. Я вооружаюсь ноутбуком и поисковой строкой. Ищу факты их деловой биографии и делаю пометки. Ближе к назначенному времени я поправляю макияж и иду к лифту. На парковке ждет водитель, который сразу реагирует на мое появление. Он вежливо улыбается и спешит открыть для меня дверцу. В этот момент раздается стук женских каблучков. «Екатерина Викторовна, планы немного изменились», сообщает помощница. «Господин Шумицкий отправился в аэропорт, чтобы встретить важного гостя из Москвы. Поэтому вы поедете одна. Вы встретитесь с Игорем Викторовичем уже на месте». Так и происходит. Дорога занимает немного больше часа, приводя нас в прекрасное место. Лес, пруд с милыми деревянными мостиками, большой парк с лавочками и спортивными тропами и целый комплекс для отдыха. Сразу становится понятно, что тут обслуживают по высшему разряду. Сотрудница провожает меня в лобби. Я прохожу регистрацию и замечаю, как к комплексу подруливает черный немецкий мини-фургон. Через большое панорамное стекло я вижу, что из него первым выходит Шумицкий. Он успел переодеться. Теперь на нем светло-коричневые чиносы и поло с логотипом Ролан Гарроса. Оно открывает его загорелые крепкие руки. Очень крепкие, тугие и проработанные в спортзале с личным тренером. Ух, черт, оказывается, легко заглядеться и облизнуться. Я опускаю глаза ниже. На его сухое жилистое запястье и солидные наручные часы. На безупречный мужской маникюр. Вообще Шумицкому идет расслабленный стиль в одежде. Хотя тут ни черта не делает его мягче. Все равно видно, что это хищник. Но хищник горячий и сексуальный. Вот что становится очевиднее без делового костюма. Следом на асфальт сходит высокий худощавый брюнет. У него серьезное лицо человека, который круглосуточно думает о делах. Он скользит взглядом сквозь окрестности, словно они не стоят и капли его внимания. А я знаю, что это и есть новый гость. Его зовут Давид Марисов, и он тоже крупный инвестор. Занимается бизнесом в сфере развлечений. На фотках выглядело лучше. Недовольно тянет он. И протягивает ладонь, помогая выйти из салона девушки. Та наклоняется, и поэтому я сперва вижу только копну пышных шелковистых волос. Но потом она грациозно откидывает их назад, и я узнаю в ней Марию. Ту самую стерву из телека, ради которой мой муж превратился в чудовище. Она стреляет глазами в сторону Шумицкого. а ладонь Марисова даже не думает отпускать. Присвоила себе и держит. «Да нет же», — тянет она с игривой улыбкой. «Очень красиво, и воздух совсем другой». Она театрально втягивает воздух, вздымая грудь в облегающей трикотажной кофточке. Современная мода позволяет девушкам демонстрировать торчащие соски. И Мария этой опцией пользуется на все 100%. На ней точно нет белья, нижнего тоже. Прозрачные боковые вставки на мини-юбке демонстрируют только кожу. Даже тончайшую ниточку стрингов обнаружить там невозможно. «И в Москву не хочется улетать», – подшучивает Мария, которая замечает вокруг только мужчин. «Давид, можно я задержусь здесь?» «Нет, ты подписала договор. Ты должна мне 30 съемочных дней». «Фу, какой серьезный! Я же шучу!» Она ластится к нему, и Марисов пособственнически кладет ладонь на ее поясницу и подталкивает вперед. Маша первой направляется к входу и... 3, 2, 1... Встречается со мной глазами. И ей платят большие деньги за работу на камеру. Из нее нулевая актриса. Она не может скрыть шок и замирает на месте. Сзади ее нагоняют мужчины. Марии приходится пройти вперед. Она входит в здание, и между нами не остается ни одной преграды. Даже стекла и достаточного количества воздуха. Я смотрю ей в глаза и ничего не могу поделать с собой. Уголки моих губ трогает усмешка. Какая же она дешевка. Спит с продюсером. Видимо, Марисов – спонсор того большого телевизионного проекта, о котором мне говорила подруга. «Это моя помощница», – раздается баритон Шумицкого. «Екатерина». Я перевожу внимание на Марисова, с которым нужно вежливо поздороваться. «Добрый день». «Добрый день», – произносит он рассеянно. «Давид». «Очень приятно. А с вашей спутницей я знакома». «Немного», – перебивает меня Мария. Она отходит от шока и возвращает себе равновесие. Хотя в ее случае это невыносимое высокомерие выскочки. «Я обслуживаюсь вашей компании как VIP-клиент. Мы виделись пару раз. Кажется, вы приносили кофе, когда я подписывал бумаги». «Вы путаете, Мария. Наверное, с моим мужем. Он угощал вас кофе и...» «И что?» С вызовом перебивает меня телестерва. «Давай тогда говорить напрямую. Я вижу по твоим глазам, что ты собралась вылить всю грязь. Хочешь приписать мне интрижку со своим мужем?» «Приписать? То есть она отрицает?» «Боже, как я жалею в этот момент, что не послушала Юлю и не начала держать включенным диктофон круглосуточно. Мне бы очень хотелось увидеть лицо Валентина, если бы он услышал запись со словами своей звездочки». «Не надо здесь кривляться!» Мария вдруг повышает голос и пускает намек на слезу. «Это уже переходит всякие границы. Я начинаю бояться тебя». Она поспешно оборачивается к Шумицкому. «Она специально вызвалась сюда?» Уже ей эмоциональную дрожь добавила, словно мое присутствие доставляет ей моральных мук. «Игорь, вмешайтесь. Пожалуйста». «Эта женщина вбила себе в голову, что мне зачем-то понадобился ее муж. Это же смешно. Я в этом городе почти не бываю, и у меня совсем другие интересы, другие вкусы». Она машинально бросает ладонь в сторону Марисова. Мол, вот мой типаж, мой ранг. Для чего ей юристы, которые работают на дядю, когда миллиардеры не против приложить ладонь к ее пояснице? И не только к пояснице. Меня, если честно, даже немного завораживает ее спектакль. Она так быстро говорит, не давая никому вставить ни слова, и фонтанирует эмоциями. Покажет то злость, то страх, то женскую беззащитность. Тонкости ей не хватает, но она берет спецэффектами. Все-таки я была права. На хорошую роль такую актрису не возьму. Но как шоу-вумен она отлично освоила свою профессию. Шоу она делать умеет. Как и смотреть на мужчин со вселенской надеждой и ласковой мольбой. Эта женщина... Я откашливаюсь, пока Мария замолчала, чтобы наконец взять воздух в легкие и указываю на себя. Не начинала этот скандал. «Хочешь выставить меня дурой?» – взвывает Мария громко и судорожно. Видимо, переходит к тяжелой артиллерии и показывает истерику творческого человека. Ты оскорбляла меня в офисе, а я молчала. Из-за уважения к Валентину, к его профессионализму. Я там больше не появлюсь, чтобы не видеть тебя. Так ты теперь бегаешь за мной? Ты сумасшедшая? Я не спала с твоим мужем, не спала. Зачем он мне? Ситуация становится неприличной. Крики, слезы, завывания. Я вижу, как у Шумицкого ходят желваки под кожей. Марисов тоже зол, но делает над собой усилие и протягивает ладонь к Марии. Та резко разворачивается и врезается в сотрудника базы. Из ладони парнишки выскальзывает поднос с приветственными напитками. И всюду разлетаются брызги и стекло. Маша даже не оборачивается. Она уходит в слезах, а Марисов следует за ней. «Ничего страшного», – причитает сотрудник. «Сейчас все уберут». Я же вдруг понимаю, что стою в цепких руках Шумицкого. Я отпрянула от подноса и сама не заметила, как оказалась в его объятиях. Я не падаю, а только уворачиваюсь. Говорю ему, но это не помогает. Он не убирает ладони, а от его дыхания веет штормом. Хотя что тут удивительного? Кто из мужиков любит склоки и женские скандалы? Особенно перед важными деловыми переговорами. «Нам нужно поговорить наедине», – бросает босс с холодом. Он отпускает мои плечи и идет к стойке ресепшн. Он не заботится об осколках, и те хрустят под подошвами его обуви. Шумицкий забирает конверты с нашими ключами. «Номер будет один», – добавляет он приказом. И перемалывает второй конверт в ладони, ломая ключ от моего отдельного номера. «У нас отдельный домик», – сообщает Шумицкий, который моментально разбирается в планировке. «Нам нужно выйти через заднюю дверь в сад. Мои вещи уже привезли?» Шумицкий придерживает для меня дверь. Я шагаю, чувствую, как сладковатый запах цветочными нотами окутывает пространство. Как бы хотелось отключиться от всех проблем. Это место создано для релакса, а мои мысли крутятся вокруг того, как сильно я вляпалась. Я не могу разобрать настроение Шумицкого. «Остальные уже приехали?» – спрашивает босс, когда мы оказываемся в нашем домике. Тут уютно и красиво. Стиль шале, много света и прекрасный вид из панорамных окон на парковую зону. Да, я проверила в рабочем чате. Все гости на месте. Номера соответствуют броням. «Это хорошо». Шумицкий бросает конверт с запасным ключом на стеклянный столик и коротко оглядывается по сторонам. Люксовый красивый номер не производит на него никакого впечатления. Он продолжает хмуриться и напряженно думать о чем-то. «Мария спит с твоим мужем?» Он оборачивается ко мне через плечо. В его темных с глубоким синим свечением глазах появляется лед. Он напирает тяжелым взглядом, чтобы я даже не думала юлить и придумывать. «Да», — я киваю. «У них роман». «Это точно?» Я недавно вернулась из командировки раньше положенного срока и застала их в нашей спальне. Я ставлю свою сумку на пуф и тоже прохожу в гостиную. Она завелась из-за Марисова. Говорю. Испугалась, что я скажу лишнему при нем. Марисову плевать. Он трахает ее между делом, но ничего серьезного. Ему плевать, что у нее другой? Абсолютно. Никто не ревнует шлюх. Шумицкий кривится, словно я заставила его объяснять прописные истины. Но Марисов терпеть не может скандалы. Я и не собиралась скандалить. Точно? Меня обдает холодной волной. О чем он? Откуда сомнения? Он же был там и все видел. Я всего несколько слов успела вставить в ее истерику. «Мария сказала, что ты специально оказалась здесь», продолжает Шумицкий. «Это правда? Ты хочешь отомстить ей, испортить жизнь?» Я даже не знала, что она будет здесь. Ненавижу такие мгновения, молчание и напряжение, когда случаются светские вечеринки, на которых надо присутствовать по работе. Я всегда молюсь, чтобы побыстрее заиграл оркестр. Но сейчас такой опции нет, только если самой музыку включить. Вон рядом с камином как раз стоит акустическая система. Представляю, каким взглядом одарит меня босс, если я решу разрушить повисшую паузу Бетховеном. Вы же сами взяли меня сюда. На нервах я снова перехожу на «вы». Я не вызывалась. А как насчет вчера? А что вчера? Для чего ты постучалась в мой кабинет? Поехала в мою квартиру. Вы думаете, у меня был целый план? Я усмехаюсь, но на самом деле его строгий голос задевает меня, как будто на допрос угодила. Я ничего не думаю, я спрашиваю, Катерина. Для чего я поехала в вашу квартиру? Например, для классного секса. Такая мысль в голову не приходила, Игорь Викторович. Вот когда я заходила в ваш кабинет, о сексе я еще не думала. Если вы не помните, я тогда пришла с документами и устным отчетом. Хотела блеснуть знаниями и запомниться новому начальству. То есть вам. Но вы быстро объяснили, что вы бабник. А я подумала, а почему нет? У меня сердце разбито. Простыни любовницы мужа пахнут. Почему не позволить себе интрижку? Я пожимаю плечами и продолжаю смотреть в его глубокие темные глаза. Еще интересно стало, какой вы в постели. И да, отомстить мне тоже хотелось. Но мужу, а Марии не было ни одной мысли. Молчит, сканирует. Пусть так и остается, приказывает. Она под защитой. Марисов будет снимать небольшое шоу. Он вложит огромные деньги и не даст раздувать с ней скандалы. А говорят, скандалы помогают продавать шоу. Не путай срежиссированный скандал с настоящим. Если ему понадобится шумиха, он наймет актеров и закажет сценарий. Но никогда не даст выплыть наружу реальной грязи. Спасибо за ликбез. Я отворачиваюсь, чтобы перевести дух. Но я никогда не умела быстро успокаиваться. Если меня задели, ковырнули заживую, меня надолго выбивает из равновесия. «А я тоже шлюха?» – спрашиваю Шумицкого, обхватывая себя за плечи. «В ваших глазах». Он так цинично прошелся, трахает ее между делом, но ничего серьезного. Между нами еще не было секса, но и серьезных отношений не будет. «А тебе не плевать?» – бросает он. «Какая разница, что в моей голове?» «Черт, звучит как да». «Я обо всех думаю плохо», – добавляет Шумицкий. По умолчанию. Так проще жить? Я был женат один раз. Знаешь, почему я развелся? Моя жена продала информацию моим врагам, чтобы они могли устроить на меня покушение. Это ужасно. Это жизнь. Он коротко усмехается и скользит взглядом по моей блузке. Тебе нужно переодеться, Катерина. Мы сегодня будем играть в гольф. Ты в моей команде. А в такой экипировке мы проиграем. Он так быстро закрывается, что я не успеваю ничего добавить. Только что произнес важные слова, приоткрылся и рассказал вещь, которая не укладывается в моей голове. Но поезд ушел. Он расслабленно улыбается и ждет, чтобы я тоже вела себя как обычно. Мы в любом случае проиграем. Я заставляю себя ответить. Я ни разу не играла в гольф. Я научу.